Ник Перумов. «Воин Великой Тьмы». Книга Ариэты и Трагвара. Часть четвертая. Глава первая. Хриплые трубы на привратных башнях сыграли вечерний сигнал, знак того, что городские ворота вот-вот закроются. Последние прохожие торопились, миновав узкий подъемный мост, укрыться за надежными стенами Нелласа. Большой торговый город в самом дальнем северо-западном углу Халландского королевства жил в постоянном страхе перед набегом варваров Загорья. И никто не осмеливался ночью в одиночестве бродить по его окрестностям. Мелкие шайки грабителей рыскали вокруг кольца неприступных стен, точно голодные псы подле трактирной кухни. И горе тому несчастному, кто попадался им в лапы. Вывести разбойную заразу не удалось еще ни одному из многих градоначальников Нелласа, что брались за эту поистине непосильную задачу. «Хвала милосердной Елине, мы в безопасности!» С облегчением вздохнул один из прохожих, последним миновавших мост вслед за своим многочисленным семейством. Впереди, на невзрачном старом муле, ехала закутанная в широкий бесформенный плащ женщина, держа на руках младенца. За ней следовал уныло понуривший голову ослик. На его спине устроились близнецы, мальчик и девочка постарше. Стараясь не свалиться на землю, они отчаянно боролись со сном и постоянно клевали носами. Подросток лет 14 вел в поводу навьюченную лошадь. Рядом с ним шагала девушка примерно 16 годов. В темном плаще и безобразном платке, совершенно скрывавшем ее лицо от посторонних взглядов. Сам отец семейства замыкал шествие. На правую руку его был намотан ременный повод еще одной лошади с тюками. Процессия эта ничем не отличалась от десятков и сотен других точно таких же, торопившихся в этот вечерний час найти ночлег в трактирах и постоялых дворах Нелласа. Сторожа в воротах, однако, придирчиво осмотрели новоприбывших и, не поленившись даже переворошить их поклажу, небогатый скарб вчерашнего ремесленника, согнанного с родных мест последним налетом варваров. Городовая дружина Нелласа невольно проявляла бдительность. Она хорошо помнила тот день, когда такие же точно тихие, невзрачные люди мало-помалу скопились в воротах, обступили стражников со всех сторон, а затем из-под драных плащей внезапно появились кинжалы. Разбойники тогда стремились захватить проход и открыть дорогу в город коннице варваров, что скрывалось все это время в близлежащих оврагах. Однако на сей раз стоявший у ворот стражник не увидел никаких причин для беспокойства. Даже кухонные ножи у этих беженцев были увязаны вместе согласно указу и спрятаны на самое дно дорожных тюков. Вялые, безразличные, эти люди покорно ждали окончания унизительного досмотра. «Проезжайте!» – воин наконец махнул рукой. Ответом ему послужили многочисленные раболепные поклоны всех взрослых членов семьи. «Спасу от этих голодранцев не стало», – проворчал им след стражник, со злостью сплевывая на землю. «Лезут и лезут, и конца краю нету. Вышибить бы их всех из славного Нелласа». «Во-во, налог не платят, а обороны требуют», – поддержал стражника сотоварищ, вышедший из караульного помещения и случайно услышавший последние злые слова. «А дать бы каждому меч в руки, да заставить в одиночку усадьбы защищать». Они дружно сплюнули еще по разу и принялись с натугой закрывать тяжелые створки ворот. Потом задвинули многопудовый, хорошо смазанный засов и вернулись в караульню. Впереди была еще целая ночь, скучная ночь, потому что начальник городовой дружины отобрал все до последней бутылки с вином, заблаговременно припрятанные в надежных, как казалось, местах. А вдобавок он грозил страшными карами, если воротная стража выпьет хоть глоток и будет, в нарушении приказа, отсиживаться всю ночь под крышей, вместо того, чтобы совершать обходы прилегающих к воротам улиц. Начальника стражи знали, уважали и побаивались. Он вполне мог заявиться посреди ночи с проверкой. «Уф!» – вырвалось у мальчика-подростка, едва семья бедных беженцев завернула за угол. «Слышь, Арията, ты со страху так тряслась, что я уже думал, если нас цапают, то только из-за тебя. И еще, ты что, не могла поулыбаться этому воину, когда он тебя обыскивал? Глядела на него волком?» «Улыбаться этому скоту, который тебя...» С холодным негодованием бросила ему девушка в безобразном платке. «И, Альтин, оставь этот твой отвратительный тон. Так изъясняются только самые ничтожные из простолюдинов». «Да ладно тебе, принцесса!» – начал было спорить мальчишка, но ехавшая на муле женщина с младенцем тотчас оборвала его сильным звучным голосом, привыкшим повелевать. «Замолчите вы оба! Погубите всех!» «Слушайте королеву, дети!» – с укором покачал головой мужчина. «Нам с таким трудом удалось сбить погоню со следа. Давайте будем внимательнее. Нелас, конечно же, безопаснее столицы, но у врагов и тут хватает шпионов. Арията, твой брат кое в чем прав. Ты никак не можешь как следует сыграть дочь бедного, измученного жизнью ремесленника. Правда, и тебе, Альтин, следовало сказать об этом, лишь когда мы оказались бы в безопасности». Пока шел разговор, странные беженцы свернулись с одной из главных улиц города, очутившись в узком и кривом переулке, освещенном только тусклыми закатными лучами, в то время как на главных площадях и в торговых рядах уже горели яркие нефтяные факелы. Вокруг тянулись ветхие и покосившиеся дома с наглухо заколоченными окнами. Казалось, здесь уже давно никто не живет. «Надежно ли это место, о мой супруги повелитель?» – шепотом обратилась королева к своему спутнику. «Надежно! Насколько что-то может быть надежным в эти времена?» – со вздохом ответил тот. «Похожие вести о нашем бегстве сюда еще не докатились. А хозяин, старый Гормли, знавал меня еще ребенком. И хотя человек он темный и даже страшноватый, доверять ему можно. Нам нужно провести здесь только одну ночь. Завтра мы покинем Нелас и через 3 дня доберемся до заставы, где командует Барей. Я спас ему жизнь в прошлом походе. Я сделал его сотником моей гвардии, а теперь его загнали в эту глухомань заурядным десятником. Я очень рассчитываю на него. Если мой голубь добрался до заставы, Барей уже предупрежден. И мы сможем отдохнуть там несколько дней. А потом через перевал к морю и на юг, во владение нашей родни на остров Мерков. Там мы будем в безопасности». «Помоги нам в этом, Елене», — вздохнула женщина. «Твой план хорош, о супруг мой, но почему же ты рассказал нам о нем только сейчас?» В ее голосе послышался мягкий упрек. «И мне, и Ариате было бы спокойнее». «Я и так спокойна», — возмутилась принцесса под насмешливым взглядом брата. «И отец правильно сделал, что держал все в секрете. Если бы Нарайя знала, куда мы направляемся, что бы тогда было?» Королева вздохнула и опустила голову. «Да, нельзя исключить то, что она сбежала с тем, чтобы выдать нас», — невесело подтвердил король. «Чем меньше слух знает о твоих планах, тем больше шансов, что задуманное исполнится». «Однако же мы пришли. Видите эту дверь?» Процессия остановилась перед обшарпанной дверью, кое-как сколоченной из обрезков дубовых досок. Дом смотрел на улицу несколькими окнами, выбитыми и темными. У покосившегося крыльца буйно разрослись сорные травы. Ехавшие на ослике мальчик и девочка, как по команде, захныкали, требуя ужин и постель. «Это недостойно вашей королевской крови». Гневным шепотом пристыдила их Ариата. В кои веки соглашаясь с сестрой, Альтин тоже шикнул и притопнул ногой. После того, как порядок был восстановлен, король негромко постучал 4 раза. Затем, после паузы, еще столько же. Наступила тишина, все затаили дыхание. «Кто там?» – произнес за дверью чей-то спокойный голос. Он звучал глухо, произнося слова со странным акцентом. Однако в нем чувствовалась скрытая сила и уверенность. «Почтенному Гормли, привет от хозяина этой земли!» Твердо ответил король, и дверь тотчас распахнулась. В проеме появилась невысокая фигура в просторном кафтане. На поясе хозяина висел короткий меч. «В «Входите скорее, мои повелители!» – торопливым шепотом выговорил человек, наскоро поклонившись и поспешно освобождая проход. «Давайте мне ваших животных, я позабочусь. А вы проходите внутрь, тут путь один, не собьетесь». Гормли выскочил в переулок, поспешно хватая под усы сразу всех коней и норовя увести в то же время и ослика. Он пару раз лягнул ногой стену дома возле открытой двери. Послышался легкий шум, деревянные панели разошлись, открывая вход во внутренний крытый двор. Альтин и его младший братишка глазели на все это с раскрытыми ртами. «Не стойте на улице, ваше высочество! Заходите быстрее!» – торопил их Гормли, скрываясь со слом и конями в темной утробе своего странного дома. Беглецы последовали его настойчивому совету. Внутри все оказалось неожиданно чисто, хотя и очень просто, без малейшего признака роскоши. Стоял деревянный стол, 6 стульев вокруг него. По углам просторной комнаты были устроены лежаки, покрытые цветастыми одеялами. Королева могла бы поклясться, что в этом неброском, но очень аккуратном убранстве чувствуется женская рука. Беглецы еще не успели даже как следует усесться, как на пороге появился Гормли с большим подносом, уставленным многочисленными горшками и плошками, от которых исходил аромат хорошо приготовленной рыбы. «Прошу вас, ваше величество!» – вновь поклонился хозяин. Он достал с полки лучину, зажег ее в очаге и с живым огоньком в руках обошел комнату по кругу, коснувшись им фитилей нескольких масляных ламп. Их свет окончательно прогнал сгустившийся было полумрак. Только теперь королева и ее дети смогли как следует разглядеть того, кто укрывал их, рискуя свободой и жизнью. Нельзя сказать, что это было очень приятное зрелище. Они увидели вытянутый шишковатый череп, лишенный даже малейшего намека на волосы. Нос был перебит, ноздри вырваны. Щеки исполосованы уродливыми синюшно-багровыми шрамами. Из-под верхней губы торчал кривой зуб. Длинные руки свисали почти до самых колен. На мизинце левой не хватало фаланги. Гормли был стар, очень стар. Кожа на лице стала красно-коричневой и свисала многочисленными складками. Глаза глубоко запали, мохнатые брови были совершенно белы. Руки покрывала частая сеть глубоких морщин. Однако глаза смотрели ясно и пронзительно, что никак не вязалось со всем обликом глубокого старика. От наблюдательной Ариаты не укрылось и то, что сутулость Гормли была явно напускной. А пальцы двигались с ловкостью молодого чеканщика и ничуть не дрожали. А ведь дрожью в пальцах страдали все без исключения старики в северных землях. Все, кому посчастливилось перевалить за 70-й. Гормли даже на первый взгляд можно было дать все 90. Однако передвигался он на удивление мягко и ловко. Миски, плошки дымились на столе, очень быстро расставленные узловатыми и длинными пальцами хозяина. Их величество не заставили просить себя дважды. Однако, если Ариата и тут ела с великолепным достоинством, точно на большом приеме, то Альтин и младшие уписывали еду за обе щеки, не гнушаясь помогать себе руками, и совсем не обращали внимания на негодующие взгляды старшей сестры. Король ел мало, полностью погрузившись в свои мысли. Гормли тактично не начинал разговора, пока гости не насытятся. Когда посуда опустела и старый хозяин убрал со стола, младшие дети, не исключая и Альтина, уже вовсю зевали и терли кулаками глаза. Гормли поспешил увести их всех наверх. И они послушно последовали за ним, несмотря на то, что младшая девочка полушепотом призналась Ариате. «Какой страшный дед!» За столом, наконец, остались только королевская чета, Гормли да упрямая Ариата. Младенец проснулся и было захныкал, но старик склонился над ним, что-то негромко прошептал, провел рукой над головой ребенка, и тот вновь безмятежно засопел. «Теперь можно поговорить, Гормли!» – обратился к хозяину король, поднимая угрюмый взгляд от столешницы. «Да о чем же тут говорить?» – Гормли усмехнулся, но тоже как-то невесело. «Я и так все знаю. Они посадили на трон эту эльфийскую полукровку. Они объявили тебя, мой король, убийцей и палачом, прогневавшим молодых богов, и теперь лишить тебя жизни – первейший долг каждого верноподданного. Ну и так далее. Только старый Гормли и может помочь тебе сейчас добраться до заставы Барея и дальше за перевал на побережье. «Откуда ты знаешь о Барее?» – вздрогнул король. «У меня хорошая память», – усмехаясь, ответил старик. «Я помню всех, кого ты возвысил или с кем обошелся немилостиво. Я помню командира всех десятков в Нелаской тысячи, так что догадаться мне нетрудно». «Да, ты прав», — успокаиваясь, кивнул головой король. «Мы хотим отправиться. Тсс! Я не доверяю до конца даже этим стенам». Гормли внезапно прижал палец к губам. «Можешь не говорить, ваше величество. Знаю и так. Только на твоем месте я бы не уплывал так далеко. Все еще можно поправить». «Как же?» Ариата невольно подалась вперед и тотчас осеклась под осуждающими взглядами отца и матери. Принцесса смутилась. На щеках ее вспыхнул быстрый румянец. «Ее высочество совершенно правы», — Гормля кивнул головой. «Надо задавать себе безумные вопросы. Только тогда можно надеяться отыскать выход из положения, на первый взгляд, кажущегося совершенно отчаянным. Зачем вам бежать так далеко? Что вы скажете о Красном замке?» В комнате повисла гнетущая тишина. Даже масляные лампы, казалось, разом стали больше чадить, а свет их померк. У королевы от испуга округлились глаза. Она невольно прижала ладони к щекам. Более мужественная Ариата стиснула кулаки, но и она не удержалась от невольной дрожи. Король отвел взгляд, его пальцы нервно забарабанили по столу. «Красный замок – это проклятое богом место», – наконец выговорил он, с трудом разлепив губы. В глазах его явственно читался страх. «Это же оплот тьмы!» – и постепенно поправился, видя укоризненно разочарованное выражение на лице Гормли. «Так говорит молва. Всегда ли достойно короля слепо повторять досужие сплетни?» С осуждением промолвил Гормли. «Все совсем не так. Замок ныне покинут и необитаем. Но это сильная крепость. Взять ее приступом очень трудно, почти невозможно. Тамошние края изобилуют смелым и вольным народом, ждущим только вождя, чтобы сплотиться вокруг него. Эльфы тоже нравятся далеко не всем в Халане. Не пройдет и года, как у тебя под началом будет сильное войско, и ты сможешь вновь попытать счастье. Кроме того...» Гормли еще понизил голос, придвигаясь к самому уху короля. «Красный замок – это цитадель свободного знания. Там ты сможешь стряхнуть пыль с тех уроков колдовства, что когда-то преподавались тебе. Тогда на твоей службе окажутся не только мечи и копья, но и легионы существ, куда более могущественных, чем смертные ратники. Подумай, ты ведь знаешь, что я не лгу». «Я знаю это, но не могу понять, отчего ты так настойчиво толкаешь меня и мою семью в это жуткое место». Король изо всех сил боролся с постыдной дрожью. «Со мной это все просто. Я не забываю добра и хочу помочь тебе всем, чем только могу», — с некоторой обидой ответил Гормли. Однако обида эта показалась Ариате несколько наигранной. Будучи сама предельно честной, она тонко чувствовала фальшь и неискренность в словах других. «Но я уже забыл все, что знал из колдовской науки», — продолжал упорствовать король. «Кроме того, ты сказал, замок необитаем. Так что мы там станем делать одни? Откуда возьмем еду, одежду, слуг? И где мне искать тот вольный народ, о котором ты сейчас говорил? Ну и, наконец, отчего же все-таки о замке идет худая слава?» «На твой последний вопрос ответить очень легко», — ни на миг не запнувшись, ответил Гормли. «Худая слава – дело рук эльфов и их подручных. Перворожденные слишком надменны и слишком горды для того, чтобы признать очевидное. Человек имеет такое же право на знание, как и они. Оттого перворожденные и плетут всякие небылицы о тех местах, где смертный может действительно чему-то научиться. Все ведь зависит не от стен и башен, а от того, кому принадлежало это место в прошлом. И что может найти там тот, у кого еще не пропало желание искать? И кому же принадлежал Красный замок? Полушепотом в тон Гормли спросил король. У него было много хозяев, со странной усмешкой ответил старик. Ариата невольно вздрогнула. Усмешка эта показалась ей жутким оскалом восставшего из могилы скелета. В незапамятные времена его построил маг и чародей по прозвищу Старый Дракон. Имя его должно быть знакомо вам по летописям Халлана. А в ту пору он немало помогал первым властителям страны. Им заложены основы. Потом замком владели его ученики и ученики его учеников. Но в один прекрасный день перворожденные, движимые завистью к чародеям из числа смертных, напали на замок, и длинный ряд хозяев крепости прервался. Однако даже эльфы не смогли разрушить несокрушимые стены и башни. Даже они не смогли добраться до тайников. И в назначенный срок в замке появился новый хозяин. В свой черед и его сменил молодой, выпистыванный им ученик. И так далее. Однако последний владелец не оставил преемников. Замок пуст. И хозяином станет тот, кто первый ступит под его своды. Если, конечно, у смельчака есть дар чародейства. Я бы посоветовал тебе поторопиться. Эльфы могут и надоумить владычицу. А уж она-то, не сомневайся, сумеет подобрать ключи к замку. Гормли умолк и откинулся на спинку стула, откровенно наблюдая за королем. Тот вновь опустил голову, упрямо рассматривая затейливый сучок на деревянной столешнице. В комнате воцарилась тишина. Ариата затаила дыхание. Ей бы очень хотелось украдкой бросить взгляд на Гормли, однако она не осмеливалась. Что-то глубинное, темное, нечеловеческое чувствовалось в нем. И Ариата, способная ученица Ненны, одной из известных колдуний Халлана, ясно видела край бездонной пропасти в сознании Гормли. Край той пропасти, откуда исходила эманация того самого кошмарного повелителя мрака, о ком даже волшебники не осмеливались и задуматься. «Отец, Ваше Величество!» Она тотчас поправилась. «Позволь сказать мне!» Она ощутила упершийся ей в затылок холодный взгляд Гормли, и безотчетный страх едва не заставил ее замолчать. «Колдовство – плохой помощник в делах королевства. Давай лучше уедем. Я так боюсь этого Красного замка!» Последние две фразы были сказаны специально для Гормли. Ариата тщилась изобразить понятный страх изнеженной принцессы, но обманули ли хитрого старика ее слова? «О, супруг мой!» Даже сейчас королева не забывала об этикете. Ариата невольно подумала, что мать и на смертном одре не обратится к королю по имени. «О, господин мой и повелитель! Всей нашей прожитой жизнью заклинаю тебя! Не нужен нам этот замок! Благодарю тебя, Гормли, за верную службу!» Голос королевы звучал любезно, но под бархатистостью тона в нем чувствовался непреклонный отказ. «Благодарю и выражаю свое удовлетворение. Ты старался как мог, дабы помочь нам, но мы, обычные смертные, далеки от магии, поэтому уж лучше мы уедем к нашей родне, не так ли, о муж мой?» «Ты рассудила правильно, моя королева!» Через силу улыбнулся король, который, судя по всему, уже начал колебаться. «В самом деле, Гормли, я же не колдун. Я могу командовать полками, могу заседать в коронном совете, но повелевать демонами – нет, это не по моим скромным силам». «Напрасно ты так думаешь, мой господин», – возразил Гормли, ничуть не растерявшись. «Как твоя семья смогла бы тогда удерживать трон одного из самых богатых королевств Западного Хьюварда, если бы не обладала природными способностями к магии? Мне известна история вашего дома. Напомнить, как твой прадед подчинил себе драконов и отстоял столицу от орд колдуна Варгаса? Или как твой прапрапрадед вызвал из морских глубин народ каньонов и обратил в паническое бегство троекратно сильнейший флот разбойников с востока? И в тебе самом тоже скрыты зачатки колдовского умения. Ты отверг предложение развить их. Мне известен твой ответ самому магу Макрану, когда он милостиво выразил желание обучить тебя началам волшбы. По-моему, это была твоя ошибка. Однако я должен сказать тебе, что начинать никогда не поздно. Ариата, и ты, Меандра, оставьте нас вдвоем. Не поднимая глаз, обратился король к жене и дочери. «Я наследница престола», — упрямо вскинула подбородок принцесса. Ее мать замерла от удивления на полпути к двери. Ариата впервые столь открыто прикословила отцу. «Я имею право слышать все, что касается того, куда мы отправимся и как станем бороться за трон». «Ариата», — нахмурился король, — «я уважаю твои права, но тут дело слишком важное и деликатное. Иди». «Пойдемте, принцесса, поможете мне отнести Трагвара». Королева осторожно коснулась плеча дочери свободной рукой. Другой она держала младенца, крепко прижимая его к груди. «Зачем же отсылать такую смелую принцессу, ваше величество?» — усмехнулся Гормли. «По мне, ей лучше остаться. Мы ведь с ней как-никак спорим. Я уговариваю вас занять Красный замок, ее высочество возражает». «Отлично, вот и поговорим». «Нет», — потемнел лицом король. «Говорить мы будем с тобой вдвоем, Гормли. Дело это может обсуждаться только между нами». Гормли, сделанно виноватым видом, развел руками перед Ариатой. «Дескать, рад бы помочь, да ничего не получается». Принцесса поднялась и молча поклонилась отцу. Лицо ее стало церемонно каменным, точно на великосветском рауте. Когда за королевой и Ариатой закрылась дверь, Гормли заговорщически подмигнул, придвинулся к королю. «И все же, ваше величество, не уразуметь мне старому подобных доводов и резонов. Что ждет тебя на Мерколе? Крошечное островное княжество. Не княжество даже, а так, чуть выше простого баронства. 1003 мечей, примерно 100 боевых кораблей. Да и то, стыдно сказать, не на каждый найдешь кормчего, что согласится вести судно к твоей столице. Новая владычица очень скоро узнает, где ты скрываешься. Судя по всему, у нее отличные прознатчики. Пришлет посольство с грозной грамотой. Ты думаешь, хозяева Меркола пренебрегут опасностью вторжения холландской рати во имя родственных чувств? Да они выдадут тебя тотчас же. Быть может, едва ты ступишь на их берег, как будешь схвачен и заточен, чтобы потом потребовать выкуп побогаче за знатного пленника. Отчего ты не хочешь прислушаться к голосу разума, о мой король?» «Потому что страшно, Гормли», — в упор ответил изгнанник. «Ты говоришь, во мне есть зачатки способности к колдовству. Так вот, сейчас эти зачатки и говорят мне, Красный замок — это логово тьмы, это обиталище зла. И вступив на этот путь, я заплачу уже не только своей жизнью, но и своим посмертием, что гораздо страшнее. Нет, это не по мне. Владычица милостива, ни один из моих сторонников не казнен. Ни у кого не отняты свобода и могущество. А ссылка на дальние рубежи не самая жестокая кара за верность мне». «Коварство эльфов велико», — заметил Гормли, испытующе посматривая на короля. «Она может устроить такое с расчетом, что ты, ваше величество, примешь все это за чистую монету и явишься с повинной. Убереги тебя от такого решения, пресветлый Ямерт. А потом, когда ты будешь у нее в руках, кто сможет помешать ей учинить над тобой скорый и неправый суд?» «Но все благородные сословия», — запротестовал было король, однако Гормли резко поднял руку, останавливая его. «Сейравы в подавляющем большинстве не умеют видеть дальше своего носа», — отрезал он. «Ты просто исчезнешь. Никакого суда не состоится. Сгинешь бесследно в дворцовых подземельях». «Гормлин, твое всезнание начинает меня пугать», — попытался отшутиться король, но было видно, что ему стало не по себе. «Сколько же открыто этому уродливому древнему старику с темным прошлым?» «Конечно, ты во многом прав», — продолжал изгнанник. «Верно, Меркул очень невелик. Верно, большой ратной силой он никогда не славился. Верно, народ там живет мирный. Я соглашусь даже с тем, что родня наша не слишком-то отличается пылкостью семейных чувств. Но ты так и ничего и не возразил на мои слова, что Красный замок – это цитадель зла в нашей области Западного Хьюварда. Скажи мне, что это не так. Об этом месте сложено чересчур уж много страшных легенд. А ты и сам знаешь, что дыма без огня не бывает». «Да за всеми этими слухами и россказнями, козни эльфов!» — проникновенным голосом начал было Гормли, но король неожиданно перебил его. «Что-то ты больно часто сваливаешь все на перворожденных!» — он покачал головой. «Слишком уж все это у тебя просто выходит. Эльфы виноваты и весь разговор. Однако, когда у нас свирепствовала черная смерть, и несколько приморских городов вымерли полностью до последнего человека, взять хотя бы тот же Беттор, именно перворожденные своей магией помогли нам спасти остальную часть королевства. И они говорили тогда, что наслал эту напасть сам властелин мрака. И я не мог не поверить им». «Да, ты поверил, мой повелитель. А вместо благодарности получил подготовленный эльфами переворот», — возразил Гормли. «Все это слова», — нахмурился король. «Дело сейчас не в этом. Кто стоял за всеми хозяевами Красного замка? Откуда черпали они свою силу? Они ведь были не из числа истинных магов. И что-то не похоже, что сидевшие в замке пользовались бы благорасположением молодых богов. Так откуда берет свое начало магия Красного замка? Ответь мне только на этот вопрос, Гормли, и этим самым разрешатся и все остальные. Однако знай, что на стороне тьмы я не выступлю». Воцарилась тишина. Король смотрел прямо в глаза старому Гормли. Однако и тот не отводил взгляда. Бывший правитель Халана увидел в этом взоре странное успокоение, как будто старик только что принял какое-то долго откладывающееся, очень важное решение. С некоторым удивлением король вдруг понял, что Гормли потерял всякий интерес к разговору с ним и больше не хочет его ни упрашивать, ни уговаривать. Мысли этого странного человека были заняты чем-то совсем иным. «Ну, не хочет, ваше величество, туда идти, так и не надо», — равнодушно произнес Гормли. «Кто же смеет тебе что-то навязывать? Завтра я выведу вас из Нелласа и провожу до самой заставы, где начальником твой Барей. Пойдем моими тропами, которые и пастухам местным неведомы». Старик поднялся. «Огонь пора тушить, государь, а то не ровен час, рыночная стража нагрянет». «Конечно, туши, Гормли». Король поднялся, запахивая плащ. Одна за другой гасли масляные лампы, комната погружалась в темноту. «Удивительное дело», — думал король, невольно следя за стариком, что мягкими шагами обходил углы, старательно накрывая фитили специальными колпачками. «Уж сколько лет я знаю этого Гормли, а он все такой же. Клянусь вихрями Ямбрена, за последние 30 лет он ничуть не изменился. И почему он так настойчиво тянул меня в этот Красный замок? Как будто сам не знает, что это гиблое место». Последняя лампа погасла. «Ну, пожалуйте почивать, мой повелитель». Совсем рядом вздохнул Гормли, предусмотрительно распахивая дверь перед королем. «Благодарю тебя!» – изгнанник наклонил голову и начал подниматься по ступеням. За его спиной на входной двери лязгнули дополнительные засовы.